пользуясь тем, что тучи еще не успели закрыть огромную прореху, созданную ракетами с специальным химикатом, враг планомерно уничтожал все объекты, способные стать центрами обороны, в число которых вошел и космопорт. Только столица, накрытая собственным силовым полем и огрызающаяся башенными лазерными пушками, пока что держалась. Силой я начинаю ненавидеть работорговцев. ГРР. Хорошо, что мне, Лин Эрзи, дали вольную. Молодая хищница радовалась хотя бы тому, что прежде чем отступить, миротворец успел сбросить на поверхность планеты маленькую армию из 1500 боевых дроидов и почти сотни мужчин человеческой расы. Все они были вооружены одноствольными или двухствольными бластерными карабинами с подствольными гранатометами, имели генераторы индивидуальных силовых полей, портативные станции связи, бластерные пистолеты и гранаты. У некоторых же имелись лазерные снайперские винтовки, химические лазеры, силовые мечи, пользоваться которыми умели не более четверти людей. К счастью, церемониальные световые пики никто с собой тащить не стал. С таким отрядом мы сможем окопаться где-нибудь в городе и обороняться, пока не подойдет помощь. Спустя еще какое-то время бега, впереди показалась баррикада, перегораживающая проход в город через главную дорогу. Дальнобойные пушки угрожающе шевелились, обшаривая затягивающееся небо, скорострельные роторные бластеры, установленные на репульсорных платформах, перекрестили свои прицелы на вновь прибывших, но, к счастью, огонь открывать не стали. Обладательница золотистой шерстки и один из местных жителей, представленные в качестве сопровождающих, оставив оружие спутником, вышли вперед, демонстрируя мирные намерения. «Ненавижу находиться под прицелом», — пронеслась раздраженная мысль в голове девушки, пока она ждала представителя армии. «Я, капитан Каливала», — представился человек средних лет, с лицом словно бы выточенным из куска сероземлистого камня и абсолютно лысой головой. «Кто такие? Откуда и зачем пришли к столице?» «Майра Арам, телохранитель сенатора Бейла Органа», — взяла на себя переговоры Катарка. «Со мной охрана его величества, которую успели спустить с орбиты, прежде чем миротворец был вынужден уйти». «Хо!» Джаби Мицакинул взглядом стройную колонну из гвардейцев и дроидов. «Они плохо нынче охраняют политиков. Такими силами вполне можно захватывать небольшие колонии, а то и перевороты устраивать. Как показывает опыт, даже таких сил порой оказывается недостаточно». Эмоции требовали от молодой хищницы не болтать попусту, а быстрее вернуться к хозяину и обеспечить ему максимально возможную защиту, но все же она сдерживалась. «Вы нас пропустите, или, может быть, хотя бы доложите начальству, чтобы уже они принимали решение?» Капитан нахмурился. «Все же неприятно, когда непонятно, кто указывает, что тебе нужно делать», но горячиться не стал и перевел взгляд на сопровождающего экзотки. «Лейтенант Дрыгис, я представлен командующим стратусом как сопровождающий госпожи Арам». После этих слов он наконец-то протянул старшему офицеру свой идентификационный жетон. Проверив подлинность документа, Каливала слегка расслабился и, кивнув, заявил: «Пропустить в город вооруженный отряд я не могу, но с командованием свяжусь. Ждите. Секундочку, я уточню. Вместо того, чтобы оставить господина Бейла в столице, где сконцентрированы войска, имеется мощное силовое поле, защищающее от орбитальных ударов и бомбардировки, а также собралось командование вооруженных сил Джабима, вы отправили его в надежное и безопасное убежище». Потерев переносицу указательным и большим пальцами правой руки, находящаяся в полевом штабе Майра внимательно посмотрела в лицо голограммы Корделии Стратус, ближайший родственник которой сейчас организовывал рейдовые группы для защиты периферийных поселений от работорговцев. «Девочка, мы знаем, что делаем», — в очередной раз повторила женщина, которая сама уже была не сильно рада тому, что решила лично поговорить с Катаркой. «Процедура давно отработана и раньше не давала сбоев. Я спокойно, спокойно, спокойно», — я сказала. Ноздри молодой хищницы шумно втянули воздух, и она прикрыла глаза, в зрачках которых начали мерцать золотые искорки. Длинный и гибкий хвост попытался вильнуть, но бронетканевые штаны не давали ему свободы маневра, что в свою очередь вызывало дополнительный приступ раздражения. Наконец, спустя долгие 3 секунды, взяв себя в руки, она решительно заявила: «Я передам под ваше командование штурмовых дроидов с вооружением на все время обороны планеты, от вас же хочу получить спидер или репульсорные ботинки и проводника из числа нимбусов, который сможет провести меня до этого надежного места». «Мы не можем», — начала было говорить собеседница, но была грубо перебита рычащим голосом. Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть. Как бы крут не был один единственный Нимбус, с 1500 штурмовиков 4-й модели, произведенных на заводах Альдерана, он не сравнится при всем желании. Обладательница золотистой шерстки сделала над собой усилие и продолжила более ровным тоном. Если же из-за вашей помощи с господином Бейлом что-то случится, я приложу все усилия, чтобы налет пиратов стал наименьшей из проблем Джабима. Это угроза? Нахмурилась Карделия. Считайте, как вам удобнее, отозвалась Майра. Но если вы будете мешать мне обеспечивать безопасность Ха. Бейла Органа, я решу, будто вы его похитили. Напоминаю, что со мной почти 600 хорошо вооруженных солдат, для которых мой приказ на данный момент наиболее приоритетен. Угрозами ты ничего не добьешься, попыталась осадить катарку леди Стратус. Обычные слова вы понимать категорически отказываетесь, парировала молодая хищница. Я уже битые 10 минут пытаюсь добиться от вас координат убежища, связи с моим нанимателем или проводника, который проводит меня к охраняемому человеку, но на все вежливые просьбы получаю мы не можем и не положено по уставу. И дамочка, я, выращенный в жестких условиях телохранитель, которого учили принимать самые рискованные и жесткие решения на свой страх и риск. Если для защиты подопечного мне будет нужно нарушить какой-то закон, мы поняли друг друга. Хат с тобой, истеричная девчонка. Родственница местного диктатора махнула рукой в раздражении. Будут тебе проводники, но ты сама должна понимать, что взять с собой свою армию не сможешь, чтобы не указать пиратам точное местонахождение ценной добычи. Сразу бы так, вздохнула обладательница золотистой шерстки, насквозь пропитавшейся холодной сыростью. Командование над дроидами я передам старшему офицеру заставы, гвардейцы же окопаются в одном из пустующих зданий. Жду вашего нимбуса. Светловолосый мужчина в красно-желтом бронекомбинезоне, поверх которого были надеты отдельные элементы навесной брони, с первого взгляда не понравился Маре. Судя же по хмурому лицу и тяжелому взгляду, их антипатия была взаимной. Причем впечатление сформировалось задолго до личного знакомства. «Я готова», — объявила катарка, выходя из четырехэтажного многоквартирного серого дома, занятого прибывшими с ней гвардейцами Альдерана. «Двигаться будем скрытно, делая короткие остановки и соблюдая радиомолчание», — объявил командир десятка нимбусов, переданных для сопровождения молодой хищницы, хотя девушка подозревала, что их приставили в большей степени для наблюдения и предотвращения разного рода эксцессов, дабы из-за какой-нибудь случайности не испортить отношения с Бейлом Органа. Я говорю «беги», и ты бежишь. Я говорю «ложись», и ты падаешь на землю, притворяясь трупиком. Все ясно? Так точно. Спокойно отозвалась обладательница золотистой шерстки. Вот и отлично. Криво усмехнулся джебимец. Я, сержант Шурин, но ты можешь обращаться ко мне, сэр, или так точно, сэр. «Понятно, сэр, при всем моем уважении мы зря теряем время», ответила на попытку морального давления Майра, отчаянно борясь с желанием врезать болтуну. «Чем раньше мы доберемся до цели, тем скорее избавимся от общества друг друга». «Здравая мысль», — похвалил катарку Шурин и, повернувшись к своим парням, прикрикнул. «Ребята, маршевое построение, Диева и Борис вперед, Шира и Зука на фланге, Лексус и Армандо, замыкающие. Тебе как, время освоиться с обувью нужно?» Последний вопрос был обращен уже к молодой хищнице, надевшей не слишком удобные из-за строения ног репульсорные ботинки. «Справлюсь», — отозвалась обладательница золотистой шерстки, активируя репульсоры и взлетая на высоту 80 сантиметров над землей. «Ничего сложного, ну-ну». Сержант скривился на такую браваду, но тоже активировал обувь, заставив миниатюрный генератор, находящийся в рюкзаке за спиной, тихо загудеть. «От меня ни на шаг, если с твоей лохматой задницы хоть волосок упадет, наши задницы могут этого и не пережить. Странные у вас на планете ухаживания», усмехнулась девушка. «Впрочем, подробности вашей интимной жизни меня не интересуют. Все кошки как кошки, ловят крыс, пьют молоко и не высовываются на улицу во время дождя. Только мне опять попалась ненормальная особь». Негромко, но так, чтобы Майра расслышала, проворчал Шурин, первым устремляясь к краю городского щита. Гвардейцы семьи Органа были размещены в жилом районе и официально были зачислены в ополчение, хоть реально приказывать им могли разве что сам Стратус и старший командный состав, да и то с оговорками. Дроидов же напротив рассадили на позиции, откуда удобнее вести огонь по наступающим, но где велика вероятность самому поймать ответный выстрел. Смешивать штурмовиков 4-й модели с обычными солдатами никто не решился, да и на общем фоне, было их не так уж и много. Катарка же, когда передавала командование, отдала приказ о сотрудничестве с союзными войсками, а не безоговорочном подчинении. Таким образом она еще раз подчеркнула, что остается на стороже и не до конца доверяет джабинцам, что, вероятно, было не самым умным поступком. Скользя над землей на высоте от полуметра и до метра, 11 стремительных силуэтов миновали заслоны и устремились прочь от столицы. Нимбусы растянулись в походную колонну, 6 человек из которой обеспечивали разведку и прикрытие, а 4 охраняли катарку, которая вполне уверенно держалась на необычном виде транспорта. После первых 10 минут бега, сержант даже приказал ускорить темп, стоило ему убедиться в том, что наглая кошка не свернет себе шею при неудачном шаге. Молодая хищница предпочла на это не реагировать, полностью сконцентрировавшись на дороге и запоминании ориентиров. Остальные нимбусы вовсе не проявляли особых эмоций, просто выполняя приказ о доставке гостей в убежище. Особняк семьи Стратус был похож на маленькую крепость. По кругу его ограждала стена из бетона, высотой в 3 метра и толщиной в 50 сантиметров, в углах которой виднелись наблюдательные вышки с турелями, а основное здание представляло из себя трехэтажный куб из серого синтекамня, с маленькой башенкой над входом, на вершине которой вращался радар. Встречали нас вооруженные бластерными карабинами мужчины, одетые в серо-черную военную форму, которые всем своим видом буквально излучали подозрительность и готовность применить силу. Меня и моих спутников быстро провели через внутренний двор, где стояли броневики и джипы, на первый этаж здания, где в холле происходило уточнение личности и распределение по комнатам. Сенатор Бейл Органа, к нашей группе подошла стройная словно тростинка девушка, ростом уступающая мне где-то 1,5 головы. «Да», отвечаю коротко и протягиваю правую руку с включенным коммуникатором, чтобы джабинка могла быстро проверить идентификатор. «Рада с вами лично познакомиться». Собеседница, одетая в серо-черную форму, смущенно улыбнулась. «Вы меня не знаете, но благодаря вам мой брат пережил последнюю эпидемию. Приятно слышать, что мои труды не пропали напрасно». Произношу доброжелательно, после чего спрашиваю, где мы с ребятами можем расположиться. «Не поймите неправильно, я бы и рад поболтать, но думаю, у вас и без меня полно работы». «Ой», спохватившись, девушка подняла информационный планшет и начала тараторить. «На ваш счет из центра пришло отдельное распоряжение. Вы и ваши спутники должны спуститься в убежище и носа оттуда не высовывать, пока все не закончится». «Прямо так и сказано», удивленно вскидываю брови. «Угу». Джабинка показала мне экран планшета, где находились строчки приказа, подписанного лично Альто Стратусом. «Если вы не возражаете, я вас провожу». «Ах да, меня зовут Мила Инверс. Если вам что-то будет нужно, только скажите». «Хорошо». Оглядываюсь на Гатса и, положив руку на холку Снежка, поощрительно киваю. «Мы не будем создавать вам дополнительных проблем. Ведите». Из холла наша процессия вышла в довольно тесный коридор, который оканчивался кабинкой лифта, закрывающейся чем-то очень напоминающим дюрасталевую сейфовую дверь. Вся моя охрана набилась в эту комнатку как рыбы в бочку. Пару раз кто-то из гвардейцев прошелся соседям по ногам, волкокот же вовсе сжался, явно ощущая себя неуютно. А ведь даже в шаттлах и на космических кораблях он не проявлял никаких неудобств. Сам спуск занял даже меньше времени, чем погрузка в лифт, а окончился в еще одном коридоре, на потолке которого виднелись автоматические турели, опускающиеся шлюзовые створки, трубы, увенчанные распылителями. «Мила, вы ведь не против, что я обращаюсь по имени?» Идя вслед за нашей провожатой, решаю утолить любопытство. «Конечно, сенатор Органа». Замедлившись, девушка дождалась, пока я с ней поравняюсь, и продолжила путь. «Вас что-то беспокоит? Мне интересно, что это за трубы и могу ли я связаться с одной своей спутницей, оставшейся на поверхности? Я, конечно, понимаю, что Майра, взрослая катарка и способна о себе позаботиться, в отличие от меня, нуждающегося в куче нянек, но легкое беспокойство это не отменяет. Это старая система пожаротушения, которую не демонтировали при перестройке бункера, а решили использовать для распыления химических составов вроде усыпляющего газа», охотно отозвалась проводница. «По поводу вашего второго вопроса, я попытаюсь что-нибудь узнать, но все средства связи особняка перешли в режим молчания и сейчас мы только принимаем сигналы из столицы. Извините». «Понимаю, спешу успокоить собеседницу, не стоит тревожиться по этому поводу. Что тебе снится, крейсер «Обжора»? В ночь, когда космос горит за спиной, подвывая песню на незатейливый мотив, высокий и широкоплечий мужчина, одетый в светло-синий китель с красными нашивками на плечах, белые штаны, заправленные в высокие черные сапоги и капитанскую фуражку космофлота республики, стоял перед обзорным монитором на капитанском мостике малого военного крейсера, носящего имя «Обжора». Корабль пиратов имел длину 180 метров, ширину в 40 метров, 4 пусковые ракетные установки, 2 турболазера, 4 сдвоенных лазерных турели и еще 6 лазерных пушек в задней части судна. На борту звездолета находится 6 истребителей модели «Стрекоза». Они состоят из сферы кабины, присоединенной к цилиндрическому корпусу с двигателями и генератором щита, на котором ярко выделяются крылья-радиаторы, а также 2 джипа, один из которых репульсорный, а второй – колесный. Экипаж «Обжоры» также заслуживает отдельного упоминания. Начиная от капитана, отзывающегося на прозвище, Дон Карнаж, голову которого украшает грива рыжих волос, а узкое и вытянутое лицо напоминает короткую морду какого-то хищного зверя, заканчивая Вуки по прозвищу «Храб», отвечающему за орудийные системы. Кроме этих двоих разумных, на палубах крейсера обитают еще 22 человека экзота, отличающиеся от большинства пиратов превосходными выучкой и дисциплиной, а также безоговорочной преданностью командира. В прошлом – офицер флота республики, в настоящем – капитан разведывательного космолета пиратской армады. Карнаж считался правой рукой адмирала Черноборода, человека, достаточно наглого, чтобы напасть на не самую легкую добычу, но умного, дабы не влезть в историю, из которой не сможет выйти живым. Многие другие капитаны видели в нем преемника старика, в последние годы начавшего сильно сдавать, несмотря ни на какие медицинские процедуры и имплантаты. Из-за этого, как бы странно данная ситуация не смотрелась со стороны, самым безопасным местом для него оставался «Обжора», а даже не флагманский корабль. «Капитан, мы приближаемся к координатам, полученным от заказчика», доложил худощавый краснокожий твилик, лишь немного уступающий ростом своему командиру. «Отлично, братва!» Вскинув правую руку, сжатую в кулак, Дон заложил левую руку за спину и принял наиболее эффектную позу. «Нас ждет славная добыча!» «Храп! Пальника в них ими ракетой!» «А если не хватит, то пройдись турболазером по верхнему этажу!» «Десантной команде занять места согласно предписанию!» «Активировать штурмовых дроидов!» «Приготовиться к высадке. Начинаем через 5 минуток». Щелкнув необычно широкими и слишком плоскими для человека пальцами, скрытыми под белыми обтягивающими кисти перчатками, мужчина мысленно пробежался по списку дел и сам покинул капитанский мостик, направившись к десантной палубе. Адмирал поручил ему захватить определенную женщину и 2 сопляков, которые были нужны заказчику, сдавшему все оборонительные системы Джабима, а также рассказавшему, где должны находиться наиболее ценные заложники. Ну а как известно, если нужно, чтобы дело было сделано хорошо, делать его предстояло самому, так как члены экипажа крейсера хоть и были верными, но порой они совершали такие глупости, что впору задаться вопросом, а есть ли у них мозги, либо они просто умело притворяются разумными существами. Ускользающие секунды. Бомбоубежище семьи Стратус впечатляло. Вход, ведущий из особняка, выходил на открытый балкон атриума, потолки которого возвышаются на высоту в 8 метров, а все ровные поверхности покрыты плитами дюрастели. На маленьком пятачке площадью в 4 квадратных метра, огороженном низкими поручнями, состоящими из изогнутых металлических труб, совершенно негде скрыться от многоствольных турелей, подвешенных под потолком справа и слева, в результате чего нападающие будут вынуждены прорываться под массированным перекрестным огнем. Внизу, в боковых стенах импровизированной прихожей, разместились поднимающиеся широкие двери, ведущие в П-образный коридор, откуда можно попасть в жилое крыло, столовую, оружейную, она же, комната охраны и связи, и, конечно же, в комнату отдыха. Все же, убежище строилось для элиты общества, так что, я скорее удивился бы, если бы не обнаружил чего-то подобного. Мисс Инверс, которая провела мне, капитану Гацу и Снежку экскурсию по комплексу, почему-то сильно смущалась, когда показывала небольшой бассейн, в данный момент пустой как от посетителей, так и воды, бар с бильярдными столами и аэрохоккеем, где одну из стен занимает огромный плоский монитор, работающий как зеркало, а также детскую с мягкими матами на полах, кучей разнообразных игрушек и диванчиками для родителей. Гвардейцы из моей охраны в это время обживались в общежитии. Им выделили комнатки длиной по 6 метров, высотой 3 метра и шириной в 2 метра, вдоль боковых стен которых стоят по 2-3-ярусные кровати, хотя бы вентиляция в помещениях работает превосходно, так что 12 взрослых мужчин в одном контейнере не рискуют умереть от удушья. Под мои нужды была выделена полноценная спальня 4×5 метров, с кроватью, обеденным столом, звуковым душем и биотуалетом. Там же решил разместиться и начальник моей охраны, не желающий оставлять подопечного без присмотра. Да и самому мне было несколько неудобно занимать такие хоромы, по здешним меркам, точно, в то время как мои люди теснятся словно дроиды на складе. Время в бомбоубежище шло медленно. У меня даже возникла мысль, что если собрать водяные часы, то жидкость в них превратится в нечто вроде густого сиропа, а то и вовсе желе, не желающее течь по предназначенному для этого пути. Экскурсия помогла занять четверть часа, знакомство с прибывшими в особняк чиновниками, которых, как и меня, спустили под землю, выиграло еще 20 минут. Впрочем, разговоры с людьми стратуса не клеились, так как одни из них думали о родственниках и друзьях, оставшихся наверху, другие просто не имели желания общаться с чужаком, ну а пустая болтовня с третьими, проявляющими чудеса вежливости и невероятный уровень мастерства дипломатии, говорить, при этом ничего ценного не сообщая, мне надоело уже через 10 минут знакомства. Доступа к информации из внешнего мира почти не было, только на личный коммуникатор нашей сопровождающей время от времени приходили какие-то сообщения, а заниматься своими делами в подобных условиях теоретически, конечно, можно, но крайне невежливо. В итоге, мной было принято решение передислоцироваться в столовую и ждать вестей за чашечкой горячего кафе, попутно прислушиваясь к тихим разговорам джабинцев, самая деятельная часть которых тоже предпочла разместиться в пищевом отсеке. Когда наша группа разместилась за небольшим столиком в дальнем углу столовой, к нам подошла невысокая женщина с русыми волосами, ведущая за руки мальчика лет 5-6 и девочку лет 3-4. Они были одеты в вишневые комбинезоны, из-под которых выглядывали защитные трико белого цвета, а за их спинами, подобно теням, двигались двое телохранителей в гражданских костюмах темных цветов. «Здравствуйте», улыбнувшись, слегка смущенно произнесла незнакомка. «Вы не будете возражать, если мы к вам присоединимся?» «Ничуть не возражаю», отвечаю максимально доброжелательно, правую руку кладя на голову сидящего рядом Снежка. «Чем больше в моем окружении прекрасных леди, тем день кажется ярче и светлее. Позвольте представиться, Билл Органа, к вашим услугам». На последних словах поднимаюсь со своего места и церемонно изображаю поклон, протягивая раскрытую ладонь правой руки в сторону женщины. Периферическим зрением наблюдаю за реакцией охраны и моей сопровождающей, которая вовсе замерла и боялась привлечь к себе внимание. Мелинда Стратус, отпустив руку сына и вложив свою кисть в мою ладонь, с достоинством отозвалась жена дяди Альто: «Мои дети, Билл и Жанна Стратус. Приятно познакомиться, леди, мисс, сэр», отпустив руку супруги местного диктатора, поочередно здороваюсь с ее детьми. Правда, меня слегка расстраивает, что наше знакомство происходит в таких условиях. Я тоже представляла это событие немного по-другому, призналась Мелинда, помогая дочке усесться за стол. Сын сам взобрался на стул и с гордым видом сложил руки на груди. «Собачка», маленькая принцесса указала рукой на Снежка и посмотрела на маму умилительным, просящим взглядом. «Это, волкокот, Жанна», вполголоса ответила супруга дяди Альто. «Собачка», еще более просящим голосом то ли позвала, то ли попросила девочка. Виновато посмотрев на меня, первая леди Джабима спросила: «Мистер Органа, нельзя ли моим детям погладить вашего питомца?» «ФРР», недовольно отозвался означенный питомец, гордо вздергивая морду и отворачиваясь в сторону с независимым видом. «Только не дергайте его за уши и не суйте руки в рот», похлопав Снежка по шее, произношу, обращаясь уже к нему: «Не будь вредным, дружище. Наш долг – нести силу дружбы во все уголки вселенной. Что поделать, если из нас двоих ты наиболее белый и пушистый?» «Ру-ру-ру-ру», тоскливо протянул хищник, с видом идущего на плаху, вставая на лапы. «МРРР, давай-давай», усмехаюсь и, хлопнув питомца по спине, добавляю: «Можешь не жаловаться. Я знаю, что тебе нравится внимание детей, когда они не таскают тебя за хвост». Последняя моя реплика была проигнорирована так, будто бы меня и не существовало вовсе. Волкокот же, Подойдя к девочке и забавно дернув ушами, уткнулся лобастой головой ей в руки, после чего громко заурчал. «А ты не хочешь помучить собачку?» – спрашиваю у мальчика, который с завистью смотрел на сестру, но дисциплинированно сидел на своем месте. «Нет», – скривившись, ребенок отвернулся. «Бил», – возмутилась таким поведением сына супруга дяди Альто. «Все в порядке». Поднимаю руки в защитном жесте. «Я сам таким же был, когда-то давно-давно. Эх, прав был сэр Игман, когда говорил, что я еще буду скучать по тем минутам безмятежности в кругу семьи». Видимо, прочитав что-то по моему лицу, Мелинда виновато извинилась. Убеждать или разубеждать ее в чем-то я не стал, просто пожал плечами и улыбнулся. Дальше разговор сам собой увял, так как ни я, ни она не знали, о чем вообще уместно сейчас говорить с совершенно незнакомым человеком. Мысли же снова свернули в сторону того, что где-то там наверху сейчас идут бои с пиратами, а Мара, если я хоть немного ее знаю, пытается найти дорогу сюда. Мисс Инверс внезапно вздрогнула и, посмотрев на свой наручный коммуникатор, извинилась, и, поднявшись со своего места, торопливо ушла к выходу. Телохранители семьи диктатора Джабима продолжали сохранять невозмутимый вид, но и от них ощутимо повеяло напряжением. Находящиеся в столовой люди все также продолжали разговаривать вполголоса, никак не проявляя беспокойства. «Господин Бейл, я отлучусь на минуту», — негромко произнес капитан Гатс. «Хочу узнать, что происходит снаружи». Взрывами ракеты вывел из строя не только щит, но также системы дальней связи и часть автоматических турелей. Крейсер «Обжора», открыв грузовой трюм, завис над особняком стратусов из мелкокалиберных бортовых орудий, поливая защитников плазмой, в то время как человекоподобные дроиды «Ша-3», вооруженные двуствольными карабинами и дюрастелевыми ростовыми щитами, пользуясь встроенными репульсорами, десантировались на землю, тут же разбегаясь и вступая в перестрелку. «Хорошие машины, капитан», — похвалил командир штурмовой группы, являющийся гуманоидным ящером 2 метров ростом, который, казалось, даже во сне не расстается со своими броней и тяжелыми бластерами. «Жаль, раньше их у нас не было». Карнаж, стоя на краю десантного люка, с кривой улыбкой на лице почесал шею. «Как только сбросим всех дроидов, начинаем искать черный ход». Заказчик сообщил, что из убежища должен быть по крайней мере один запасной выход. «Мы будем их грабить», — широко оскалился ящер. «Мы будем их громить и похищать», — поучительно заявил мужчина в фуражке. «Но я думал, мы — грабители». На этот раз слова чешуйчатого бойца звучали недоуменно и капельку возмущенно. «Мы пираты, пираты, пираты». Закатив глаза и потрясая сжатым кулаком правой руки перед мордой подчиненного, почти прорычал Карнаж. «Запомни это наконец». «Хорошо, капитан». Экзот поднял руки в защитном жесте и отступил на шаг. «Не надо так волноваться. Нервные клетки очень плохо восстанавливаются. Даже бакта не всегда помогает, идиоты». Приложив ладонь к лицу, удрученно произнес рыжеволосый мужчина, а когда заметил улыбку на морде своего бойца, кровожадно оскалился и заявил: «Друг мой, не хочешь ли ты возглавить штурм особняка?» «Нет». Сделав еще один шаг назад, отозвался ящер. «А придется», — констатировал капитан. «Объединенные в единую тактическую сеть, оснащенные тепловизорами, светошумовыми, плазменными и осколочными гранатами, Ша-3 быстро сломили сопротивление людей, находящихся в наземной части особняка. В отличие от своей более поздней модели, они не имели генераторов силовых полей, но обладали более толстой броней и массивными платформами, способными выдерживать прямые попадания средних бластеров. С увеличением численности, соответственно, улучшалась и эффективность их работы, а встроенные устройства связи на коротких дистанциях, до 500 метров, вовсе делали их похожими на единый организм. К чести джабимцев, они сумели остановить стальных солдат почти на 10 минут, но так как машины не церемонились с охраной, их противостояние изначально было предрешено. Пока одни дроиды прорывались к спуску в бункер, другие подключались к уцелевшим компьютерным системам, не испорченным ими зарядом, перехватывая над ними управление. Пиратам-органикам оставалось отдавать приказы и идти следом за своими металлическими подчиненными, наслаждаясь безопасной прогулкой и присматривая себе трофеи. Шлюзовые двери, ведущие к лифту, оказались подорваны термальными детонаторами, которых пришлось потратить по 3, а то и 4 штуки на одну преграду. Спуск вниз тоже оказался затруднен, так как защитники заблокировали кабинку подъемника между этажами, что вынудило налетчиков спускаться своим ходом, предварительно выведя из строя системы питания. «Мы знаем, что делаем», — говорили они. «Это безопасное место», — говорили они. «Беспокоиться ни о чем», — говорили они. «Задница. Ну почему всегда я?» Едва Гатс успел отойти, как вернулась мисс Инверс, сообщившая о том, что мы атакованы. И словно этого было мало, выяснилось то, что все надземные системы обороны оказались либо полностью, либо на две трети бесполезны против налетчиков. А пока я соображал, что делать дальше, семейство Стратус куда-то увели телохранители, только дочкой попрощалась, да и то со Снежком, а не со мной. Я отправил сообщение на коммуникаторы парням, так что они соберутся здесь через пару минут, объявил капитан моей охраны, вернувшись из коридора, а затем спросил у нашей сопровождающей: «У вас есть план эвакуации из убежища, или нам придется держать оборону прямо здесь?» «Не стоит беспокоиться, ситуация находится под контролем», начала успокаивающим тоном говорить девушка, лицо которой слегка побледнело. «Где-то я это уже слышал». «Р-р-р-м-м-м», стукнув меня правой передней лапой по ноге, привлек к себе внимание волкокот. «Прорвемся, дружище». Пальцами правой руки зарываюсь в густую шерсть на загривке хищника. «Как и всегда, мисс Инверс, все же мне хотелось бы узнать, есть ли у нас план. Сейчас служба безопасности готовится выводить подзащитных на поверхность через специальный туннель, но это крайние меры, которые понадобятся только в случае, если налетчики сумеют пройти через внешние системы бункера». Постаралась успокоить меня собеседница. «Будто того, что особняк уже захватили, вам недостаточно. ГХМ, что-то я начинаю истерить». Решив не нагнетать и без того неуютную атмосферу, облокачиваюсь на стол и обращаю свой взгляд в зал столовой. Люди поспешно вставали со своих мест и устремлялись к выходу, иногда сталкиваясь в проходе, но какого-то чрезмерного страха на их лицах не было. Вскоре кроме нашей группы, в помещении осталось еще человек 5, которые продолжали пить кофе и переговариваться так, будто их совершенно не волновало происходящее. Гвардейцы дома органа вошли одной колонной, уже вооруженные и готовые к любым неожиданностям. Один из них принес мой чемоданчик, в котором находились бластеры, пара силовых мечей с выдвижными лезвиями и прочие мелочи вроде гранат, информационных планшетов, чипов с кредитами на карманные расходы. И снова потянулись минуты тягостного ожидания в напряженном молчании. Хотя должен признать, что ждать новостей, находясь в окружении охраны, гораздо спокойнее, чем когда рядом только Гатс. Для собственного спокойствия я проглотил пару таблеток, приготовленных по рецепту рыцарей сердца. В конце концов, обостренная интуиция, расширенное восприятие и увеличенная скорость мышления никогда не бывают лишними, тем более сейчас. Оставалось только сожалеть, что нельзя раздать оставшиеся колеса людям, от которых зависит моя жизнь. На них лекарство просто не подействует, а готовить отдельную порцию для каждого, даже по моим меркам, слишком расточительно. «Господин Бейл, вас и ваших людей просит пройти в эвакуационную шахту», — прервала мои самокопания мисс Инверс, в окружении гвардейцев ощущающая себя еще более неуверенно. «Не будем заставлять себя ждать». Поднимаюсь со своего места и, прикоснувшись к закрепленным на поясе бластерам, кладу руку на макушку Снежка. «Левой, правой, левой, правой». Метры джебеймской земли проносились под обутыми в репульсорные ботинки ногами Мары, с каждым шагом все ближе приближающийся к загородному особняку Стратусов. На душе у катарки было неспокойно, и необходимость регулярно залегать в неровностях почвы, скрываясь от пролетающих мимо пиратских барж, хорошего настроения не добавляла. Командир Нимбусов же вел своих людей окружными путями, совершенно игнорируя тот факт, что им нужно было спешить изо всех сил. «Левой, правой, левой, правой». Новые и новые ракеты с разгоняющим облака химикатом взрывались в небе, не позволяя природному покрову из туч, долгие годы служившему лучшей защитой от врагов для всей планеты, затянуть широкую брешь, через которую на орбиту и обратно беспрепятственно летали звездолеты, в трюмах которых томились захваченные люди. Джабимцы видели в этой ситуации злую иронию, так как впервые за долгие и долгие десятилетия с ненавистью и страхом смотрели в чистое небо с надеждой, ожидая того момента, когда снова пойдет дождь. Чем сильнее, тем лучше. Почти на месте. Наконец-то разрушил тягостное молчание командир отряда, обращаясь то ли к молодой хищнице, то ли к самому себе. Внезапно один из дозорных, бегущих впереди группы, поднял руку и, показав какой-то знак, упал на землю вместе с напарником. Остальные нимбусы последовали их примеру, и обладательнице золотистой шерстки не осталось ничего, кроме как сделать то же самое. На выключенных репульсорных ботинках бегать было неудобно, тем более когда приходилось пригибаться и стараться укрыться за низкой растительностью. Когда же Майра добралась до места, откуда ее сопровождающие вглядывались вдаль при помощи биноклей, вопрос застрял в горле, а дыхание перехватило. Да не может же все всегда идти не так. Выхватив из рук ближайшего нимбуса увеличивающее устройство, на что человек пробормотал нечто нецензурное, катарка всмотрелась в очертания особняка, верхний этаж которого напоминал огрызок свечи, стены красовались следами интенсивного обстрела из чего-то крупнокалиберного, а в некоторых оконных проемах виднелись силуэты дроидов, явно несущих дозорную службу. Внешняя стена была обрушена в нескольких местах, благодаря чему открывался неплохой обзор на внутренний двор, где четко выделялись следы недавнего сражения. «Успокойте меня и скажите, что этот дом специально декорирован так, чтобы на него не позарился даже самый захудалый пират, особенно не надеясь на удачу», — все же попросила молодая хищница. «Хотел бы, да не могу», — отозвался лидер ее сопровождения. «Кляйн, бери станцию связи и сообщи в столицу о случившемся». «Да не отсюда, идиот, отойди хотя бы на полкилометра, остальным приготовиться. Бункер еще может быть не взят, а потому мы должны приложить все усилия, чтобы спасти гражданских». «Вы собрались штурмовать здание?» — уточнила молодая хищница. «У тебя есть идеи получше, кошка?» — раздраженно рыкнул мужчина. «У меня нет. Помощь, если и подойдет, то уж точно не успеет вовремя, а значит, нам нужно рассчитывать только на себя. Парни, готовность в 10 минут. Проверить оружие, попросить прощения у мамочек и помолиться великому болотному монстру. Да вы и сами все знаете. Кошка, если идешь с нами, то вперед не лезь и не загораживай зону обстрела». «Знаю», — рыкнула сквозь стиснутые зубы обладательница золотистой шерстки, ощущающая, как медленно, но верно звереет, и если ей немедленно не удастся сбросить пар на врагах, то рвать она начнет уже своих вроде бы союзников, от которых пока что вреда больше, чем пользы. Нимбусы в полной мере продемонстрировали то, за что их больше всего ценят в армии Джабима, а именно скорость и маневренность. Пока четверо бойцов, оставшиеся чуть позади ударного кулака отряда, вели огонь на подавление противника, не позволяя дроидам даже высунуться из окон, остальные, используя свои репульсорные ботинки, в секунды преодолели открытое пространство перед зданием особняка, миновали стену и забросили гранаты в оконные проемы. Благодаря тепловизорам они знали, что органиков в наземной постройке нет, а потому и не мелочились, предпочтя скорости разрушительную мощь экономии боезапаса. Майра тоже успела пару раз выстрелить из своего оружия, но десантники сработали выше всяких похвал, в результате чего противники не сумели оказать никакого значительного сопротивления. Ситуация резко изменилась перед выходом к шахте лифта, ведущей в бомбоубежище, где засели сразу три шатри, прикрывающиеся ростовыми щитами и начинающие вести шквальный огонь на любое движение. Хвостом чувствуя, что задерживаться ни в коем случае нельзя, катарка предложила рискованный план. Сперва нимбусы отвлекают дроидов при помощи гранат, создавая помехи для их визоров, затем бластерным огнем заставляют скрываться за кусками металла, используемыми как переносные укрытия, а сама хищница в это время ворвется в коридор на ускорение и, пользуясь инерцией, пробежит по стене, а также потолку, заходя противником в тыл. Мужчины на это хотели только посмеяться, но обладательница золотистой шерстки заявила, что даже без их помощи все равно реализует свой замысел. При этом она добавила, что если кто-то решит помешать, сама их пристрелит, чтобы не путались под ногами. Вооружившаяся силовым мечом и химическим лазером экзотка, находящаяся в не самом адекватном из-за нервов состоянии, дождавшись сигнала от командира отряда своих спутников, ворвалась в проход и, почти распластавшись параллельно полу, пробежала по стене под самым потолком над импровизированной баррикадой и головами шатри. Одного выстрела и двух стремительных ударов клинком хватило, чтобы грозные машины-воины превратились в металлолом, а сама хвостатая воительница, более никого не ожидая, спрыгнула в шахту, краем уха улавливая доносящееся ей в спину ругательство. Внизу, в коридоре, ведущем в атриум, обнаружился еще один дроид, уже ожидавший Майру с вскинутым карабином. Однако же, несмотря на стесненное пространство, катарка сперва успела уклониться от сгустка плазмы, который только защитный комбинезон и опалил, а затем юркнула за наполовину открытую створку лифта. Брошенная под ноги механическому солдату граната взорвалась настолько громко, что уши хищницы слегка заложило, но это не помешало ей воспользоваться шансом и, пригибаясь к полу, рывком сократить дистанцию, тут же вонзая силовой меч в то место, где у жертвы должен был находиться генератор. Прошмыгнув мимо заваливающейся на пол груды металлолома, обладательница золотистой шерстки выбежала на верхнюю площадку атриума и, не останавливаясь, спрыгнула вниз, тут же уходя в перекат. Только эти предосторожности оказались бессмысленны, так как в зале ее никто не ждал, так же как и в П-образном коридоре. Пробежавшись по комнатам и никого не найдя, только на дне бассейна девушка обнаружила бледного мужчину, который явно прятался здесь от пиратов. Где все? Ни церемонись ни секунды, спрыгнув в резервуар, Майра врезала джебимцу кулаком, чтобы привести в более или менее адекватное состояние, а затем приставила к груди химический лазер. «Считаю до двух. Раз, я скажу». Взвизгнув, будто свин на бойне, отозвался человек. «Только не убивайте». Вход в туннель находился в подсобной комнате, где хранились моющие средства, уборочные дроиды, различный гигиенический инвентарь. Дверь была открыта нараспашку, демонстрируя темный проход высотой в 3 и шириной в 2 метра, где на полу имелись узкие рельсы для вагонетки. Тела охранников и следы крови показывали, что враг уже успел пройти последний рубеж обороны и теперь преследует беглецов. «Только посмейте хоть пальцем тронуть», зарычав в голос, совершенно не обращая внимания на крики нимбусов, наконец-то сумевших найти и догнать беглянку, молодая хищница изо всех сил ускорилась, длинными прыжками преодолевая по несколько метров. Обладательница золотистой шерстки почти физически ощущала, как время утекает сквозь пальцы. В груди будто бы натянулась тугая струна, звенящая от напряжения и готовая в любой миг оборваться. Эпилог первой части. Опустившись в мягкое кресло с высокой спинкой, накрытое клетчатым красно-золотым пледом, Шиф Палпатин, одетый в домашний халат малинового цвета, белые пижамные штаны и мягкие тапочки, включил проектор плоского монитора. Слева от него, на низком столике, стояла миска с хрустящей соломкой, пенный коктейль зеленоватого цвета и блюдце с нарезанными на кубики экзотическими фруктами. Сама гостиная личной квартиры, расположенной в одном из небоскребов элитного района Карусанта, утопала в приятном для глаз полумраке, большей частью скрывающем скромную обстановку. Вещей в жилище ситха было немного, но каждая мелочь стоила маленькое состояние и находилась на своем месте. Не так давно Дарт Сидиус стал замечать, что его любовь к порядку и аккуратности постепенно перерастает в какую-то одержимость. Впрочем, пока собственная педантичность не мешала делу, он решил позволить себе эту маленькую слабость. На экране наконец-то появилось то, чего мужчина ждал уже на протяжении нескольких часов. Камера, закрепленная на потолке сравнительно небольшого стадиона, рассчитанного 1015 зрителей, показывала засыпанную белым песком арену, на которую под шум криков разумных, похожих на дикарей с какой-нибудь примитивной планеты, вышли двое гладиаторов, одетых только в набедренные повязки, а также вооруженных лишь собственными кулаками. Один из них был похож на гуманоидную жабу болотного цвета, кожа которого красовалась пупырышками и бородавками, нижняя челюсть напоминала ковш, а выпученные глазки наливались кровью. Второй боец оказался черноволосым человеком высокого роста, лицо которого было покрыто сплошной сине-золотой раскраской. И первый, и второй гладиаторы выделялись мускулатурой, которая делала их похожими на каких-то карикатурных монстров, либо пособия для изучения анатомии. Даже дураку было понятно, что естественным путем подобные мышцы не накачать, но что было даже более удивительно, эти бугры, перекатывающиеся под кожей толстыми канатами, почти не стесняли движений своих владельцев. «Болотный жаб», — закончил объявлять первого из противников комментатор, после чего зрители взорвались воплями восторга, а некоторые даже взобрались на декорированные под камень скамьи и начали прыгать, размахивая руками. Его противник только недавно прибыл на нашу планету, но уже успел заработать славу умелого и жестокого бойца. У себя на родине он был большой рыбой, но здесь является лишь диким зверем, выступающим на потеху толпы. Его величество, кровавый вождь. С трибун послышались свист, улюлюканье, подбадривающие насмешки. С первого взгляда становилось понятно, что большая часть публики симпатизирует далеко не человеку. Отправив в рот горсть соломки, Шиф подался вперед и, оперевшись локтями о колени, стал с нетерпением всматриваться в противников, которые словно двое хищников начали кружить по арене. Вот жаб не выдержал и плюнул вязкой слизью, но его противник пригнулся и на полусогнутых ногах рванул вперед. Только вот этот шаг едва не стал ошибкой, так как кулак, обтянутый болотного цвета кожей, едва не встретился с его головой, и только интуиция помогла отклониться вправо, подставив предплечье левой руки. Только вот и человек оказался непрост. Зачерпнув правой ладонью песка, он метнул импровизированный снаряд в глаза соперника, который инстинктивно прикрылся левой рукой и зажмурился. В следующую секунду мужчина врезался в экзота, роняя его на спину, и не теряя ни мгновения, начал бить кулаками по лицу, устроившись на животе в позе наездника. Гуманоидный жаб пытался защищаться и огрызаться, но был вынужден уйти в глухую оборону, чтобы не получить серьезных травм. Впрочем, это ему не помешало выстрелить длинным языком с присоской, который словно лассо обмотался вокруг шеи человека и тут же затянулся петлей. Черноволосый мужчина был вынужден прекратить осыпать противника ударами, а вместо этого попытался оторвать от шеи чужой язык, чем тут же воспользовался экзот, из положения лежа на спине начавший лупить по голове и бокам своей жертвы собственными кулаками. На этом все могло и закончиться, но кровавый вождь удивил и обрадовал публику. Прекратив пытаться освободить шею и защититься от ударов жаба, он протянул руки к голове противника и положил ладони на выпученные глаза, тут же сжав пальцы в кулаки. Раздался дикий вопль боли и ярости, язык-хлыст сам собой отцепился от шеи жертвы, и брюнет тут же воспользовался предоставившимся шансом, чтобы, откатившись в сторону, вскочить на ноги и перевести дыхание. Фаворит боя тем временем катался по песку и завывал на одной ноте, обеими руками держась за те места, где у него были глаза. Чудно-чудно. Губы Дарта Сидиуса изогнулись в легкой улыбке. А теперь добей его. Словно бы услышав приказ, человек подошел к вставшему на четвереньки жабу и, перекинув через него левую ногу, уселся на спину, тут же захватывая толстую шею локтевым сгибом левой руки. Гипертрофированные мышцы вздулись от напряжения, жертва начала широко разевать рот в попытках вдохнуть, длинный язык хлестал из стороны в сторону, сам экзот дергался, будто взбесившийся скакун, но все было напрасно. Прошли 2 минуты, прежде чем гуманоид обмяк, но даже тогда его противник не разжал хватку, выжимая из искалеченного разумного последние капельки жизни. «Наш победитель, кровавый вождь», — огласил стадион громогласным выкриком комментатор. «Слава вождю, болотному сокрушителю!» Наконец, отпустив бездыханное тело, человек поднялся в полный рост и вскинул вверх руки с раскрытыми ладонями, красующимися кровавыми следами раздавленных глаз. Зрители, какие-то минуты назад азартно приветствовавшие своего чемпиона, с ничуть не меньшим энтузиазмом теперь скандировали сценический псевдоним своего нового любимца. Парочка экзоток даже сняли верх своей одежды и теперь потрясали грудями, то ли пытаясь соблазнить гладиатора, то ли таким образом поощряя его жестокость. Впрочем, их старания ни к чему особенному не привели, так как брюнет просто зашагал в подтрибунные помещения. Кто из них большие животные? Гладиаторы, бьющиеся в грязи на потеху публики, или те, кто как дикари радуются чужим страданиям, и еще ситхов называют чудовищами? Снизив звук колонок до минимума, канцлер Галактической Республики левой рукой подхватил со стола стакан и, откинувшись на спинку кресла, пригубил кисловатый напиток. Изначально у него были на Бейла Органу совершенно другие планы, которые пришлось корректировать из-за того, что мальчишка умудрился попасть в руки пиратам-работорговцам, совершившим дерзкий рейд над Джабием. Вместе с сенатором и королем Альдерана были похищены некоторые видные деятели шахтерской планетки, в том числе и жена с детьми Альто Стратуса, что позволило урезонить его милитаристические порывы. Мальчишка, как магнит для неприятностей, встревает в историю при любом подходящем случае. Хотя, если подумать, в отличие от многих других, кто погибали даже при меньшем количестве приключений, он все еще жив и даже здоров. Это ли не показатель удачи? В чем-то великая сила его ограничила, а в чем-то наоборот одарила, будто бы выплачивая компенсацию за неудобство. Подобную удачу я видел только один раз, у королевы Набу, а ныне, сенатора, Падме Амидалы Бери. Чтобы не потерять потенциально полезную фигуру, владыке ситхов пришлось хорошенько постараться и, подключив собственные связи в флотилии Чернобородо, выкупить Бейла Органа. В тот же день мужчину, упакованного в специальный контейнер, вместе с курьером отправили в тайную лабораторию по созданию суперсолдат, совмещенную со стадионом для боев без правил. Единственное правило – никакого оружия. Там молодой мужчина должен провести полгода-год, обзавестись навыками убийцы, парой десятков психологических травм, ненавистью к рабству, работорговцам и всем, кто с ними работает. Ну а после этого, можно будет устроить чудесное спасение героя республики, к примеру, джедаями. Шиф Палпатин не мог не воспользоваться ситуацией, возникшей из-за чьего-то, в том числе и его самого, недосмотра себе на пользу. Новость о пиратском налете на Джабим облетела галактику в считанные часы, но если бы не тот факт, что на этой планете находился широко известный филантроп, бизнесмен, сенатор республики, любящий муж, будущий отец и просто хороший человек, Билл Органа, данное известие затерялось бы в череде иных сообщений, практически никак не задевающих большинство граждан государства. С замиранием сердец люди и экзоты наблюдали за тем, как организуется рейдовый флот из наемников, услуги которых были полностью оплачены из бюджета Альдерана. В прямом эфире они наблюдали за скоротечным столкновением двух армат в системе Джабима и радовались, видя, как пираты трусливо сбегают с поля боя, бросая грузовые баржи с захваченными людьми. С азартным нетерпением они следили за ходом расследования данного происшествия, слушали слезливые истории мужчин и женщин, чьи семьи воссоединились благодаря вовремя пришедшей помощи, которую оказала не республика, а одна единственная планета. Канцлер Палпатин лично встретился с королевой Бриха и Органа, которую поблагодарил за столь оперативные и своевременные действия, а также выразил ей свои глубочайшие соболезнования по поводу утраты мужа, обещав приложить все силы юстиции и ордена джедаев, чтобы виновные были наказаны. Молодая женщина, лицо которой выражало только холодную сосредоточенность, поблагодарила главу государства, но заметила, что Билл не погиб, а пропал без вести, так что рано его хоронить. Репортеры, присутствовавшие при официальной части этой встречи, после направляющего пинка стали раскручивать образ героической матери-одиночки, на плечи которой упал весь груз ответственности за целую планету и компанию ее мужа. На волне народных бурлений вновь был поднят вопрос о создании республиканских вооруженных сил, так как пусть у джедаев и есть военный флот, но его оказалось совершенно недостаточно, чтобы оперативно реагировать на те или иные события. Как сказал в своем выступлении один из сторонников Дарта Сидиуса, орден может наказать преступников уже после того, как преступление было совершено, но пострадавшим от противоправных действий от этого легче не станет. Как утверждали члены его фракции, регулярные войска, патрулирующие просторы галактики, смогут одним фактом своего существования предотвратить повторение данной катастрофы. Что же, зрители на местах и декорации расставлены. Пора бы начинать главное представление. Допив содержимое стакана, владыка ситхов скользнул взглядом по экрану, где как раз бежала текстовая строка, сообщающая информацию о том, что во время съемок данной передачи ни одно живое существо не получило сколько-нибудь серьезного вреда здоровью. Это было даже удивительно, но разумные верили в то, что смотрит обычное шоу с хорошими спецэффектами, и даже те, кто находились на трибунах, считали, будто присутствуют на высококлассном представлении, чему косвенно способствовало то, что актеры не умирали и всегда возвращались на арену, пусть временами их для этого и приходилось реанимировать, а иногда клонировать. Дверь, ведущая в комнату для постояльцев, находящуюся на втором этаже одной из кантин торговой орбитальной станции, открылась, и через порог буквально перевалились высокий мужчина звероватой наружности, от людей которого отличали только уши, похожие на рыбьи плавники, и синеватая кожа, а также молодая и стройная твилечка. Пьяно посмеиваясь, они целовались и скользили по телам друг друга ладонями, начав медленно, но уверенно продвигаться к кровати и избавляться от лишней одежды. Мужчина, пусть и находился в изрядном подпитии, все же не забыл заблокировать вход и отключить коммуникатор, чтобы ни одна живая душа не могла ему помешать развлекаться с новой подружкой. Девушка тем временем была совершенно не против, но на эту ночь у нее были свои планы, которые несколько расходились с тем, что успел навоображать ее неслучайный знакомый. Номер не отличался изысками. Кроме большой кровати у дальней стены, здесь имелись мини-бар, плоский монитор для просмотра записи из галанета, стол и пара кресел, а в левой стене разместилась дверь, ведущая в объединенные души туалет. Впрочем, местный контингент, когда дело доходило до места, где можно поспать и заняться сексом, обращали внимание только на наличие крепкой двери, удобной лежанки и хорошей звукоизоляции. Стянув верх комбинезона твилечки, синекожий экзот жадно схватил губами ее левую грудь, языком начав выписывать круги вокруг соска, тем самым вызывая у партнерши томные стоны. Сам он уже скинул весь верх и сапоги, оставшись в одних только штанах, благодаря чему девушка смогла оценить его жилистый, поджарый торс. «Подожди», – прошептала обладательница Лику, когда ощутила руки партнера на своих ягодицах и настойчиво отстранила его от себя. «Что за дела, детка?» – возмутился мужчина. «Только не говори, что ты из этих, мы не перепихиваемся на первом свидании». «Эф-эф, хи-хи», – Лин усмехнулась, прикрыв ротик ладошкой, затем уперлась обеими руками в грудь самца и толкнула его на кровать, хищно при этом улыбнувшись. «Просто я хочу попробовать кое-что другое». «А-а-а», мужчина ухмыльнулся и заложил руки за голову. «Тогда ладно, я в твоей власти, делай все, что только пожелаешь». «Мррр», облизнув губы и мурлыкнув, подражая напарнице, Твилечка уселась на ноги экзота и, подцепив край его штанов пальцами, медленно потянула их вниз, вскоре освободив уже напряженный член, который вздыбился вверх, как упругая башня. «Аво, а ты не врал, когда говорил о размерах?» «Я никогда не вру», — самодовольно заявил экзот. «Особенно, когда в этом нет никакой нужды». Лин протянула руки и обхватила член ладошками, пару раз двинув ими вверх-вниз, а затем соскользнула к самому основанию ствола, мягко массируя его пальцами. Самец застонал и от удовольствия закрыл глаза, чтобы через секунду выпучить их, широко раскрыв рот в беззвучном крике, демонстрирующим еще и удлиненные клыки. «Ты что делаешь, дура?» – пропищал мужчина, в один момент лишившийся всего благодушного настроения из-за сдавливающей боли в паху. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты на них станешь отвечать», – холодным голосом заявила Твилечка, из поведения которой ушла вся игривость. «Попытаешься соврать?» «А-а-а», экзот дернулся, но боль в яйцах его буквально парализовала. «Я тебя живьем сожру, сучка тупая. Ты хоть знаешь, против кого пошла?» «А-а-а, ты, Барат Хром, третий помощник капитана пиратского корабля Обжора, человека по прозвищу Дон Карнаш». Увидев попытку подняться, обладательница Лику выкрутила мошонку своего пленника, заставив его дико заорать и сжаться, тут же наградив ударом изящного кулака в нос. Пользуясь временной недееспособностью пирата, девушка перевернула его на живот, завела руки за спину и поспешно связала тонким ремнем с собственных штанов. «Тупая стерва, я тебя раком поставлю и стволом бластера поимею», все еще срывающимся на писк голосом, пригрозил экзот. «Вижу, ты уже можешь говорить, а потому я повторю вопрос». Наклонившись вперед, Лин прикусила кончик уха своего пленника. «От того, насколько мне понравятся твои ответы, будет зависеть то, останутся ли при тебе твои колокольчики. Начнем», поправив одежду и кинув последний взгляд на тело мужчины, которого милосердно просто зарезала, а не оставила умирать от кровопотери из-за оторванных яиц, Твилечка вышла из номера контины и, закрыв дверь, пользуясь ключом постояльца, заблокировала замок. Информация, полученная из подобного источника, была полна неточностей, но вместе со сведениями, собранными через другие каналы, позволяла составить стройную картину. Теперь оставалось только воспользоваться плодами своих трудов, пока жертвам, на которых открыта охота, не стало известно о чужом интересе. Спустившись в общий зал, утопающий в полумраке, запахах курева, алкоголя, приглушенной музыки и вони блевотины у стойки бармена, обладательница Лику быстро нашла взглядом столик, за которым сидела одетая в сине-белый облегающий комбинезон и выглядящие слишком громоздкими белые сапожки, молодая катарка. Мара лениво точила коготки на руках, откинувшись на спинку стула и закинув ноги на столешницу, а ее полуприкрытые глаза поблескивали тусклым золотом, придавая экзотке более таинственный, почти мистический облик. «Все в порядке?» – негромко спросила молодая хищница, стоило подруге подойти поближе. «Я узнала все, что было нужно». Не став садиться, отозвалась старшая девушка. «Тогда идем отсюда». Спустив ноги на пол, Майра плавно поднялась со стула и, кинув на столешницу пару кредитных чипов, мягкой походкой устремилась к выходу, покачивая гибким хвостом с кисточкой на конце в такт шагам. «Знала бы ты, как я скучаю по той безалаберной и легкомысленной кошке». Мотнув головой, Твилечка постаралась отогнать от себя невеселые мысли и поспешила за напарницей, периферическим зрением замечая взгляды других посетителей контины, бросаемые на их парочку. Несомненно, кто-нибудь может решиться пощипать молоденьких и самоуверенных девчонок. Наняв команду авантюристов, состоящую из двух подруг мышек с одной маленькой планетки, Из-за богатств своих недр, попавшей под каток торговой федерации, Лин дождалась, пока будет собран основной флот наемников и на корабле новых подруг, совершила гиперпереход к Джабиму. Когда на орбите разразилось сражение, они прорвались в атмосферу и, пользуясь закрывающимися прорехами в облачном покрове, нырнули к столице. Первым нехорошим звоночком стало то, что господина Бейла в городе не оказалось, зато имелись гвардейцы и дроиды, привлеченные к обороне от пиратов. Вторым фактором стало известие, что особняк, который был семейным имением Стратусов и стоял над секретным убежищем, почти полностью разрушен. Но все окончательно испортило известие о том, что отряд, с которым была отправлена Майра, перестал выходить на связь почти сутки назад. Подругу удалось найти недалеко от того места, где потайной туннель, идущий от бункера, выходил на поверхность. Земля там была изрыта и обожжена, повсюду лежали тела в форме охраны семьи Стратус и гвардейцев Органа, головы которых прострелили контрольными выстрелами из ручных бластеров, боя фактически и не было, так как людей сперва обработали шоковыми гранатами, а затем перебили. Катарка обнаружилась свернувшейся клубком в небольшой ямке, дрожащей и плачущей, грязной, окровавленной и раненой. Она даже не сразу узнала свою напарницу, а когда взгляд золотистых глаз прояснился, начала лихорадочно говорить о том, что убило их всех.